Глава 130. Проснулся Джек от того, что кто-то сильно толкнул его в плечо. «Что? Что такое?» – воскликнул Джек, хлопая рукой по тому месту, где должен был лежать автомат, тот самый, выданный Веллингтоном. «Да не ори ты!» – прошипел Хирш. Джек перевел дух и огляделся. Ничего страшного не происходило. Он по-прежнему находился на острове, а вокруг все было погружено в густой, как молоко, туман. И толкнул его Хирш вовсе не сильно. Это ему спросонья так показалось. «Что случилось-то?» «Ничего не случилось. Полковник сказал, чтобы я вас с Петером разбудил. Только обжора не орал, как ты. Что тебе приснилось? Кошмар?» «Нет, мне приснилось...» «Нет, не кошмар. Мне приснилось приятное». «Это не приснилось, Джек. Приятное отбыло среди ночи на платформе». «Орора уплыла?» «Уплыла, Джек». «Но совсем?» – задал Джек совсем уже глупый вопрос. «Надеюсь, что да, приятель. Иди умойся и возвращайся завтракать. Мы выступаем через полтора часа». «Полтора часа», — повторил Джек, с трудом просыпаясь. Вчерашний день выдался длинным, и он до сих пор не мог определить, что было сном, а что реальностью. В озере плескались змеи. Где-то на востоке собиралось выглянуть солнце. Солдаты Бертуччи выходили на берег умываться. А через два часа или даже чуть раньше предстояло атаковать укрепленные позиции врага, которые Джек видел только на фотографии. Из тумана появился Веллингтон. Он выглядел бодрым, подтянутым, и печать пьянства на его лице проступала не так отчетливо. «Просыпайся, Стентон!» – бросил он мимоходом. «Нам еще нужно поговорить с твоим товарищем». Джек встряхнулся и поврел к воде, стараясь ровнее выстроить вчерашние воспоминания. Неужели это было с ним? Неужели здесь была Орора? Откуда-то слева от него появился солдат, показавшийся Джеку знакомым. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил тот. «Спасибо, приятель, все в порядке. А это ты меня вчера травой растирал?» «Нет, я ее тебе только подал». «Да, только подал», – заторможенно произнес Джек и присел у воды на корточки. «Ударь по воде ладонью, и вся гадость разбежится. Они ядовитые, но очень трусливые». «И змеи?» «И змеи». Джек так и сделал, а потом стал умываться остывшей за ночь водой. «Ты как-то слишком грамотно разговариваешь», заметил он, когда солдат подал ему бумажное полотенце. «Я раньше учился в городе, в миссии у Нараздулов. Они содержали большую школу для местных и даже читали университетские курсы по разным наукам. Видимо, собирались обосноваться тут надолго. Но потом что-то не сложилось. Миссию расформировали, преподаватели уехали, а из всех объектов осталась только эта база». «А ты, значит, пошел в солдаты?» «Другой работы здесь нет. И неважно, есть у тебя диплом или ты был сборщиком тростника. Бери автомат и иди служить наркобароном». «Но ведь не все же служат наркобароном». «Не все», – согласился солдат, принимая у Джека полотенце. И на этом их разговор закончился.